Глава шестая. По-прежнему в кромешной тьме работали рудокопщики. Сенька-сокол оброс бородой, цепи натерли язвы, тело отощало, и проступали угловатые кости. И только глаза сокола остались большими и яркими, и горели непримиримой ненавистью. И киржак утихомирился, но и на него порой внезапно нападала ярость. И тогда он крепкими руками рвал железо, но кандалы не поддавались. Из-за плохих крепей нередко были обвалы, засыпало людей. Погиб подземный кузнец, одет Поруха, и с новой партией кабальных коватих к тачкам спустился тульский кузнец Еремка. У Еремки озорные глаза, шапка на бекрень, покрутил русой бороденкой, сплюнул: «Ай да Демидов! Загодя у сатаны преисподнюю выпросил. Не кум ли подчас он ему?» Эдоглядчик ткнул Еремку в бок. «Ты дело делай, а язык за зубами придерживай, а то самого к тачке прикуют. Эх, ма, подходи, народ крещеный! Обвенчаю с каторжной!» Еремка взялся за молот и стал приковывать кабальных к тачкам. Лежа в забое, Сенька-сокол по голосу узнал веселого хлопотуна Еремку. Сокол поднялся, сгибаясь и волоча тачку, пошел на тусклый огонек в штольне. Еремка приковал последнего, поднял голову, струхнул. В него уставилась лохматая борода, на черном лице горели воспаленные глаза, человек, согнувшись, держал в руках кайло и тяжело хрипел: «Ой, леший, Господи Иисусе!» «Еремка, аль не признал?» Этульский кузнец изумился. «Ну, и по имени кличет. Во бес!» Сенька двинулся вперед, кандалы звякнули, отбросил тачку. Еремка напряженно с опаской вглядывался в рудокопщика, и вдруг лицо его просияло. «Ой, сокол! Ой, пивун мой!» Они обрадованно глядели друг на друга. О чем говорить, когда доглядчик рядом вертится, кричит Еремке: «Отковал свое! Иди к бадье!» Еремка на ходу спросил: «Как-то жизнь?» «Сам видишь!» Голос у Сеньки хриплый, оскудел. Еремка приостановился, огляделся, сильно дохнул, и светильник погас. Сразу сдавила черная тьма, кузнец схватил сокола за руку. «Демиды отбыли на Москву, чуешь?» — Чую, — Сенька тяжко вздохнул. — Вдруг горять спущусь, подарочек приволоку, а ты не зевай, чуешь? — шепнул Еремка соколу. — А пока вот! Сенька ощутил в руке добрую краюху теплого хлеба, нагрелась за Еремкиной пазухой. — Эге-ге! — закричал зычный Еремка. — Светильня сгасла! Кремня дай! Сокол, пошатываясь, вернулся в забой. Киржак сидел на выбитых глыбах, тяжко дышал. Куда бродил? Сокол переломил хлебную краюху пополам и половину отдал киржаку. Ешь. Киржак взял хлеб, но есть не стал, спросил: «Хорошее, может?» Слышал. «Погоди, будет и оно». Сокол взялся за кайло и стал долбить породу. Наломанную руду в тачках возили в рудоразборную светлицу к бадье. Вверху глубокого колодца виднелось белесое небо, на краях бадьи лежал снег, рудокопщики догадывались о зиме. Но вот уж давненько, как на бадье снег исчез, края ее были влажны, скатывались ядреные чистые капли. «Вешние дожди идут», — угадывал киржак. Прибывшая свежая партия кабальных рассказывала: на земле весна, лес оделся листвой, поют птицы. Сухой плешивый старичок из прибывших вынул из-за пазухи зеленую веточку березки, к веточке потянулись десятки рук. все с жадностью разглядывали зеленые листочки. Киржак оторвал один, положил на ладошку, долго не сводил глаз, а в них стояли мутные слезы. Сокол глянул на друга, засопел и отвернулся. Год отжили в преисподней. Ни дня, ни солнышка, ни ласки. Весь день сокол пел тоскливые песни, рудокопщики побросали работу, слушали. Доглядчик пробовал разогнать плетью, но киржак крикнул: «Не тронь! Урок сробили, а тронешь — кайлом прибьем!» Кандальники с тачками ходили в рудоразборную светлицу и долго смотрели вверх узкого колодца. Там голубело небо. Все тянули бородатые грязные лица, ухмылялись. Весна! Доглядчик выходил из себя. Хотя кабальный урок свой отработали, но вели себя непривычно, как пчелиный рой весной. Походило на бунт. Доглядчик при смене поднялся наверх и доложил о своей тревоге Масолову. Демидовский приказчик спустился в шахты. Тускло светились огоньки в забоях, мужики старательно ломали руду, над потными телами стоял пар, в подземельях давила духота, стояла могильная тишина. Масолов усмехнулся. — Где бунт, коли людишки робят, как кони, а ежели песню поют, то разумей, от песни работа легче. Сумрачный доглядчик перечил. Они табуном ходили и на небушко взирали. Масолов поднял палец и сказал внушительно: «На Господа Бога знать ходили глядеть, каются, но не святая неделя». Масолов был полнокровен, полон силы. Ходил он, заложив за спину руки. Зоркие глаза заглядывали во все закоулки. «Пустое», — подумал он. «Человек спущен в могилу, прикован к цепью, к большой тяжести тачки. Где ему вылезти?» Хотелось поскорей выбраться из сырых душных шахт, и он с легкой издевкой сказал доглядчику: «Человек не птаха, не взлетит из этакой глубины». Масолов поднялся наверх спокойный и уверенный. Над прудом дымили домны, знакомые равномерно стучали обжимные молоты, на горе шелестела свежая, сочная зелень, в пруду квакали лягушки, солнце садилось за горы. Рыжеусый стражник Федька, как только сплыл Акинфий по часовой, загулял. Дверь в шахтовый спуск запирал на замок, ружье ставил в угол и присаживался к столу. Доглядчик раскоряка поднимался к нему, и оба пили. Пьяный доглядчик жаловался. Говорит, человек не птаха, не подымется, а мы, гуси-лебеди, пейку, пили. В колодце вверху сверкали крупные звезды. Надо бежать. — решил сокол. — Весной под каждым кустом дом. На неделю демидовские дозоры поймали беглого и пригнали в шахты. Веселый Еремка спустился в рудник ковать беглого к тачке, как и прошлый раз. Сокол добрался до Еремки. Коваль встретил Сеньку насмешкой. — Жив? Шишига! Крепка шкура-то! Доглядчик отвернулся. Еремка дохнул на светец, огонь погас. Кузнец засуетился. «Ой, будто неладно! Кремня дайте!» Во тьме он ткнулся в Сеньку и сунул в руку напильничек. «Держи подарочек, ежели в бадье будет зеленая веточка, наверху пьяны. Беги!» Высекли огонь. Еремка держал наготове молот, посапывал. Сокол как не был, растаял. После каторжной работы кабальные укладывались на отдых поздно, пели песни и под песни трудились с напильником над кандальем. Масолов сел на хозяйского конька и поехал осматривать стройку на Тагилке реке. Невьянские жильцы вздохнули легче. Над прудом сверкало солнце, над горами голубело небо. Люди как бы впервые увидели их. Веселый кузнец Еремка пришел к Федьке-стражнику со штофами и стал пить вместе с ним. У пруда расхаживал народ, отдыхал, девки песни пели, только бородатый кат с разбойничьими глазами ходил сумрачный у правежной избы, ворчал. Съехали хозяева, загуляли. Быть битым холопом! Экат в бадье отмачивал свои сыромятные плети. Хлеще будут. В Троицын день девки на реке пускали венки. По площади, заложив у целовальника в кабаке свою сабельку, расхаживал пьяный Федька, куражился. Кат подошел к нему. — Ты что ж, служивый человек, неуместно! «Я стражник, вольный человек!» — бил себя в грудь Федька. «Пью, гуляю, но не святая Троица, а ты уйди, варнак!» У Ката мысли ворочались медленно. Хвастовство Федьки ему пришлось не по душе, он насупился и отошел от бахвала. Завалился Кат на замызганные нары и весь день деньской проспал. Утром по заводской улице бежал доглядчик раскоряка, размахивая шапкой, истошно кричал: «Караул! Рудокопщики! Сбегли!» Федька-стражник лежал в пропускной избе, повязанный по рукам и по ногам, вращал хмельными глазами. В колодце болталась пустая бадья. Спустились вниз. По шахтам бегали растревоженные голодные крысы, да гулко падали в темных переходах капли. В рудоразборной светлице нашли одного старика-рудокопщика. Лежал он на спине, заходился в долгом кашле, харкал кровью и смотрел вверх колодца на голубое пятнышко неба. Старик в забытии говорил тормошившим его: «Помираю, улетели соколы. Не поймать!» На земле стояла жара, но Кату было холодно. Он надел полушубок, взял плеть и пошел в горы отыскивать Масолова. В горы, в лес из рудника бежали кабальные. В лесу дичь, тишина, болото, человеческий голос слаб, тонет во мхах, в буйных травах. В чаще под лапой зверя трещит сухой валежник. Глухой ночью беглые выбрались на поляну. Кузнец-киржак камнем сбил кандалы народу. Огня не раскладывали. Сокол сидел на пне, кабальные лежали на траве. Меж вершин качающихся деревьев блестели звезды. Сенька убеждал беглых: «Бежим все в местях! Веник повязанный крепок, не сразу сломишь, а по прутику без труда переломаешь. На дорогах и тропках демидовские псы сторожат, по следу побегут, по одному перехватают». Киржак сидел у пня, руками уперся в землю, примял папоротник, борода взъерошена, глаза волчьи. «Верную речь сокол держит», — одобрил он. Беглые молчали, потупив глаза в землю. — Ну, что молчите? — киржак потянулся и выворотил папоротник землей. — Я бы рад! — шевельнулся тощий мужичонка. Бороденка у него ершиная, на лице ранние морщины. — Рад бы! Да к дому спешить надо. Я галичский. — Вот видишь! Ему до Галича, а мне к Рязани подаваться. Как тут вместе? Вот ведь как, а! Молодец в серой сермяге поскреб ногтями нечесанный затылок. Сенька спросил с горькой усмешкой: — А на Рязани что тебя поджидает? аль не отведал у барина господина плетей? Бухнуть барину в ноги, верно, отходит плетью, да простит. На земле мая-то лучше, чем под землей. Сенька недовольно сдвинул брови. Эх ты, Рязань, косопузая, о себе думаешь? Зайцем потрусишь, поймают. Не поймают, шевельнул плечами рязанец и ухмыльнулся. Храбрый, глаза киржака стали грозны. Освобождали с нами, ослабонили в сторону. Я, сокол, с тобой иду. Завязали мы, Сенька, свою жизнь одним узелком. Драться нам вместе и умирать вместе.